Каваками Минору. Хроники конца света. Том 9, акт 4, часть Б. Глава 18. Место продолжения. Движение не прекращается за тем, чтобы продолжаться, не давая им покой. Хио окинула взглядом скопление прямоугольных камней. Она находила японские надгробия странными. В Штатах это плиты с высеченными на них именами или символ в виде креста. На этих же выгравированы только фамилии, и они являли собой прямоугольные блоки без каких-либо религиозных символов. Пытаясь понять значение их формы, девушка задумчиво наклонила голову. Она осмотрелась и увидела немало могил. За ними раскинулись горы, небо, солнце, выглядывающее из-за облаков, и ветер. Выглядело так, будто здесь больше никого не было. А, но на какой-то миг могильные камни под дневным светом показались чуть ли не статуями. Затем она осознала, что пускай надгробия и не имеют форму людей, те действительно почивали под ними. «Их смутная форма должна помочь тебе это представить?» Задумавшись, Хио глянула вперед и обнаружила, что Харакава с ведром в руке продвинулся дальше. Она засеменила за ним, стараясь при этом особо не трясти цветы в руках. «Харакава, могила твоей семьи тоже тут?» «Да, но технически это могила не моей семьи. Но сейчас важнее найти твою». «Точно». Она огляделась по сторонам и быстро обнаружила некую подозрительную могилу. «Харакава! Что это за бронзовая статуя улыбающегося мужчины с раскинутыми к небесам руками?» «А, это... Не знаю деталей, но это известное тут надгробие. Я знаю лишь то, что там внизу написано «Аашира», и на затылке есть щель для монеты в 10 йен. Я слышал, если забросить монетку, он играет «Лебединое озеро» или «Токио Онда». Традиционная японская музыка, которую часто играют на обон». «Ясно». Она кивнула и заметила нечто странное с могилой рядом. Напротив той лежит пошлый журнал». «Ага, я не знаю деталей здесь, но судя по всему, это могила семьи президента Иай. Сотрудники и руководство вроде как часто приносят подношения. Интересно, закончит ли так же тот придурочный президент школьного совета?» «Придурочный президент школьного совета? Помнишь, как те придурки завалились вчера ко мне, что пришлось забросить тебя в чулан? Он один из них. Тебе известно, кто такой президент школьного совета Хио Сандерсон?» «Да. Должно быть, ходить в такую школу тяжело». «Это уж точно». Вздохнул Харакава. Он снова повернулся вперед и начал идти, но при этом не забывал осматривать надгробие с обеих сторон. Глядя ему в спину, Хио испустила теплый вздох. Она глянула на часы, которые передал ей прадедушка, и их стрелки показали начало третьего. «Если прадедушка здесь, мне придется распрощаться с Харакавой». Он и сам должен это понимать, но вместо того, чтобы об этом думать, выискивал место упокоения ее отца. Глядя, как он идет вперед, она неожиданно произнесла: Парень остановился, обернулся и удивленно наклонил голову. «В чем дело, Хио Сандерсон?» Она почувствовала облегчение, что он назвал ее имя, но осознала, что не подумала, о чем сказать. Хио просто проговорила, чтобы получить какой-то ответ. Поэтому отрывисто продолжила: Харакава». Она знала, ей следует что-то сказать, но едва лишь подыскав слова, произошло нечто другое. Между рядами надгробий слева что-то пролетело. Фигура, которую она увидела, вызвала в ее разуме слова, и они звучно сорвались с губ. «Там какой-то странный ангел!» «Что?» Когда Харакава снова посмотрел вперед, Хио это увидела. Между рядами надгробий пролетела вверх девушка с белыми крыльями за спиной. Она не знала, что происходит, но крылатая девушка воспарила над головой и перекрутилась в воздухе. Хио развернулась как раз вовремя, чтобы увидеть ее резкое приземление на могильный камень семьи Изума. От ее правой стопы, легнувшей вверх над гробе, раздался звук столкновения. «Ох, ой!» Раздался ее удивленный голос, когда основание надгробия частично вырвало из земли. Большой серый прямоугольник наклонился, словно поднимая ногу, и оказался на грани падения. Но некто подпер его снизу. Хорошо сложенный парень, выбежавший от рядов надгробий. «Президент школьного совета?» Когда Хио услышала у себя за спиной возглас Харакавы, она пригляделась поближе. Крупный парень носил школьную форму и поддерживал падающее надгробие, махнув бок камня гигантским белым мечом в левой руке. «Порядок! Хорошая работа! Это было потрясно, Висви!» Избыточная сила разнесла камень на куски. С оглушительным грохотом надгробие разлетелось на струю каменных обломков, словно слепленное из песка. «А...» Парень в изумлении замер, глянул на свои руки, а затем обратно на разбитый могильный камень. «Ох, дерьмо! Теперь мне... Ох, постойте-ка! Это ж могила моей семьи, так что никакого вре... Ой, гляди-ка, порнушка! Ты в порядке, Чесата?» Он прошел 4 стадии обработки своих мыслей. Его последние слова были направлены к крылатой девушке, потерявшей равновесие в воздухе. Разрушение надгробия, на которое она приземлилась, заставило ее ноги соскользнуть, и она едва не упала назад. Она выдала удивленный возглас и неистово замельтешила руками в воздухе. Наконечник копья в правой руке перекрутился и четко срубил голову рядом стоящей бронзовой статуи. Хио увидела, как сквозь облачное голубое небо пролетела улыбающаяся голова. Она описала дугу, и когда достигла зенита, девушка и впрямь увидела на затылке щель для монет. Затем голова достигла земли, поэтому Хио повернулась к Харакаве и взмахнула кулаками с зажатыми в них цветами. «Харакава, я не понимаю, что происходит!» «Это означает, что ты нормальная, Хио Сандерсон!» Имя, названное им, вызвало у них за спиной звук. Чтобы стабилизировать девушку, ее крылья света выдали несколько мощных взмахов, и затем она произнесла: «Так она реально Сандерсон?» Хио услышала в голосе девушки удивление и желание подтвердить. Но затем слева от ряда надгробий донесся треск жареных бобов. И тот же звук непрерывно повторялся. Первым отреагировал президент школьного совета. «Они вправду стреляют?» Хио поняла, что это за звук, но ее разум отказывался принимать мысль. Однако следующей услышанной ею вещью оказалось множество шагов и голосов отряда надгробий, который теперь после ее разворота был справа. «Ликвидировать их! Ликвидировать! Тестамент!» Обернувшись, она увидела, как к ним несутся мужчины в синих нарядах. Все они держали в руках металлические объекты. «Что это?» Ответ раздался не от нее, а от орущего голоса, приведшего ее в чувство. «Харакава! Хватай девчонку и беги! Они здесь, за ней!» Он донесся от крылатой девушки. Хио мгновенно поняла, кто подразумевался под девчонкой, но... «Что значит они за мной?» Это напомнило ей недавнюю ночь. Ее с прадедушкой что-то преследовало. Нечто, происхождение чего знал только прадедушка. «Не может быть», — подумала Хио, едва осознав, что ее левый локоть и живот обхватила рука. Это Харакава. Когда он подтянул ее к себе, его голова повернулась к парню и девушке. «Это все совершенно бредово, но я могу вам двоим доверять, правда?» «Идиот! Харакава, извращенец, не скрывающий своих нравов, не станет врать!» Како? Он сказал «вам двоим». Президент школьного совета улыбнулся к крылатой девушке рядом, повернулся обратно к Харакаве и прочистил горло. «В общем, мы потом объясним подробности, но позволь сейчас сказать одно!» Он глянул на мужчин в синем, бегущих к ним справа. «Они вроде как сражаются за свободу и справедливость, но собираются навязать их этой девушке. Если ты этого не хочешь, тогда быстрее сваливай отсюда! И чтобы тебе помочь...» Он сделал глубокий вдох и поднял меч. Когда тот открылся и трансформировался, в воздухе разлился металлический звук. «Я покажу тебе немного, из чего слеплен!» В то же время девушка с белыми крыльями отправилась в бой с копьем в руках. Поле боя растянулось вмиг. Казами перемещалась между надгробий, Харакава и Хио убегали на запад, тогда как Изума преградил путь преследующему их американскому укат. Враг брал числом, и они разделились между несколькими рядами надгробий, тянущихся с востока на запад. Как раз среди их длинных узких проходов Казами и сражалась. Несмотря на разделители надгробий, она могла перемещаться между рядами взмахами одного крыла в сторону. Если по ней выстрелят, она сбежит на соседний проход и, обнаружив там беззащитного врага, припадет к земле. Из-за их построения девушка могла очистить путь одним выстрелом оружия. Казами непрерывно бежала, вонзалась в них, отбрасывала их прочь и либо подскакивала, либо уклонялась. Ради побега Харакавы и Хио она пренебрегала избеганием от вражеских атак, что означало, пока Казами оттесняет врага, ей приходилось принимать определенную долю урона. И периодически стреляя, она размышляла. «Почему мы устроили такое с союзниками?» Пуля срикошетила от покрытия GSP-2 и задела ее щеку. Не держа на копье так близко, ей бы попали прямо между глаз. Тем не менее, это произошло уже несколько раз. Самым болезненным оказался выстрел через бок жилета ее школьной формы. Если останется дырка, вязаный материал придется выбросить, и она ощущала под ним теплое щекочущее чувство. Казами истекала кровью, которой хватало, чтобы накопиться внизу блузки, заправленной в юбку. Защитный философский камень, переданный Цукуями, непрерывно испускал свет. И без него она, скорее всего, была бы ранена гораздо сильнее. Слева из-за надгробия вырвался мужчина в синей защитной форме, поэтому Казами откинула его прочь вращением наконечника копья снизу налево. Воздух наполнился звуком столкновения, и девушка выдержала отдачу, заготовленной на земле ногой. Апперкот копья послал мужчину на 3 метра в воздух. Но перед ней уже стоял еще один в защитной униформе. Новый мужчина нацелил на нее автомат, и ее сосредоточенный взгляд увидел дуло в замедленном движении. «Вон же заноза!» Она со всей силы взмахнула поднятым наконечником копья обратно вниз. Он достал отправленного в воздух солдата и свалил его на автомат мужчины перед собой. Они столкнулись, и это прозвучало скорее как разбитие стекла. Воспользовавшись отдачей удара для прыжка назад, Казами выдала вздох, стряхнула пот со лба и взмахнула крыльями вперед. «Куда запропастился Изума? Мне казалось, он отправился за Роджером. Но не застрял же он снова во сне! Он справится!» — сказала она себе, приземляясь. Девушка осмотрелась по округе и увидела мужчину в костюме, спокойно вышедшего из-за могильного камня справа. Этот мужчина был известен как полковник Ода. При вчерашнем посещении эвакуированных людей под землей, Казами услышала от них все, что они о нем знали. 2 ночи назад именно он сражался с механическим драконом на том самолете. День назад атаковал японский укат, назывался Ода и являлся американским инспектором. «Этот мужик использует какую-то странную гравитационную технику». Она ощутила исходящую от него опасность и проигнорировала боль в боку.